do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте представлюсь. Я Плющиков Александр Павлович, представитель интереса по Сбербанку. Знакома Наталья Тимофеевна. Это я. Я также являюсь специалистом управления административного взыскания ООО АБК. Информирую о том, что эти разговоры записываются. Поначалу соврал про Сбербанк, да? А потом то, начал... Соврал. Ну, в смысле, вот это вот начало, вы специально я это делаете для того, чтобы по Сбербанку, людей вводить в заблуждение? Никто вас не будет. Нет, с АБКшками я разговаривать не хочу. Неинтересно. Ну, потому что вы никто. Если чего бы Сбербанк мне позвонил, то я бы с ними поговорила. А для с вами меня... банк уже до этого общался. АБК, он же с вами банк уже не общается. От АБК для меня никто, поэтому для вас слишком много чести, что моя светлая, Наталья Тимофеевна, если хотите взаимодействовать с нами по телефону, не, не, не. Будем заводить с нами вот уже вообще лично. Вообще неинтересны вот эти мошеннические схемы ваши. Выдумывать вы можете все, что угодно, что? Но у вас ничего не выйдет. Вы сейчас о чем? Вы мошенники. Вы как это определили? С абакашками, с какашками вы я не разговариваю. Можете идти с вами все хорошо. Нахрен. С вами все хорошо? Сейчас с вами будет плохо. Опять же, повторюсь вопрос, с вами все хорошо? Я говорю нахрен, иди со мной. Вы в своем уме сейчас находитесь? Давай, пойди, соси у руководства, упади на колени перед Богом и сдохни после этого. Давай, пошел вон. Пошел вон, чмошник, тебе сказано. Ну, потом переслушивай, передерни на этот разговор. Вы все эти слова на после не сможете подтвердить? Нахер, иди далеко. Значит, идите в суде. До свидания. Конченый, пока, чмошник. Нахер пошел, псина. Да-да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, из Почты банка вам звоню. Меня зовут Александр Владимирович Синицын, старший специалист отдела взыскания. Да, Гульмира Сарифуллаевна, собственно, по вопросу вашей задолженности звоним. Два месяца, к сожалению, вы деньги не вносите в Почты банк. 30 тысяч рублей. 31 500. Объясните, пожалуйста, ситуацию. Вы знаете, что вы звоните третий раз за неделю? Что? Вы знаете, что вы звоните третий раз за неделю? Нет, третий раз. Телефонных переговоров с вами не было третий раз. Там сбрасывали трубку, насколько мне известно. Да, вранье это все. Скажите, пожалуйста, нет, об этом. Вы имеете право, а у вас есть какое-то законное звоните, право не платить? Вы сейчас звоните незаконно. Вы меня слышите? Я говорю, у вас есть какое-то законное право не платить деньги в почту? Вы так не напрягайте свои голосовые связки. Я вас прекрасно слышу. Почему, да, незаконным образом деньги удерживаете? Вы когда позвоните? Звоните с понедельника теперь уже. Сейчас вопрос я вам сейчас задал. Почему деньги удерживаете банка? На этой неделе звонков. Меня плохо слышите? Я говорю, почему два месяца деньги удерживаете банка? У вас вы там борзянки с утра переели, да? Или бессмертием запили? Ясно. По месту регистрации вы живете? Живу, конечно. Что веселого я спросил? Вы веселый таракан. Веселого? Ну вот непосредственно на вопрос теперь лично будете отвечать в рамках закона. Ну давайте, приезжайте, отвечу в рамках закона. Сотрудникам выездного сбора. Главную трубку только возьмите, хорошо? А не получилось то, что потом когда приедут трубку брать, так приедут или дверь открыть, может быть? У вас все смешалось, ну, люди, трубку куни. Возьмите, с вами там договорятся, хорошо? А, хорошо. И сам вот не вывез теперь, будет, хорошо? Теперь, сам не вывез старшего брата или батьку кого позовешь? Что сам не вывез? Я не понимаю ваших жаргонов вот этих. Ой, извините, ну конечно. На разных языках, наверное, самых, с вами разговариваю. Самых честных правил. Да, ожидайте развития интеллигенция. Событий сегодняшнего дня. Дерзить в трубку незнакомым женщинам, ты очень интеллигентный. Конечно сегодня же. Говорю, с сегодняшнего дня ожидайте развития да событий. Да нахер вы мне закона. Нужны вас ожидать. Вы услышали меня? Чучундры. Все, всего доброго. Давай, пока. Да. Алло. Да. Алло. Говорите. Людмила Аркадьевна. А вы кто? Мы компания Vivus. Да, я. Беспокоит компания ОМФК 4 Финанс, Vivus, судебный отдел. Меня зовут Вместе Юлия Дмитриевна, разговор в записи. Назовите дату рождения в целях информационной безопасности. Нет. Что нет? Не назовете? Нет, не назову. Такая секретная информация, она кому-то для чего-то потребуется, думаете? Ну, кто вас знает. Ну, глупо, какой глупо, целью я вам скажу так, Елена Аркадьевна. Собираете мои глупо. Персональные данные. Да, конечно, данные персональные. Угу. Даже есть в соцсетях ваши данные персональные, Елена Аркадьевна, если вы не знаете. Угу. Ну, если есть в соцсетях ну, мои данные, то как можете, они конечно, могут меня идентифицировать? Уйти от ответственности, да тихо, что же вы так кричите, успокойтесь, что вы нервничаете так? У вас, если вы будете так нервничать и так кричать. Да. Алло. Добрый день, Елена Владимировна. Ковальчук, слоненок, 38 попугаев, здравствуй. Как ты? Когда гайморит вылетишь? А, Ковальчук. Елена Владимировна, вы снова не в состоянии конструктивно общаться. Так я конструктивно у тебя или спрашиваю, принципе, когда ты вылетишь гайморит? Нет, Владимир, да не беспокойся, я не болею. Слушай, а что с голосом тогда? Тебе хобот завязали в узелок, и поэтому ты гундосишь вот так вот, да, Ковальчук? Я так понимаю, что у вас серьезные проблемы с восприятием и с уровнем воспитания. Ага, ну конечно, но ты-то знаешь, ты-то специалистка и по восприятию, и по воспитанию. Да откуда тебе знать, звонилка-то паршивая? Что ты можешь вообще знать в этой жизни, кроме того, что у тебя на мониторе написано? Ты тупорылая, да нельзя, ты не можешь даже сама формулировать свои мысли, ты можешь только читать, дебилка, то, что у тебя написано в твоем сраном скрипте. Вот ты когда вылечишься, голову вылечишь, у тебя гайморит просто на мозг давит, и от этого ты, дебилка, не можешь вообще формулировать свои мысли. Поняла меня? Чучундра, я еще не высказалась, ты еще будешь долго меня слушать, пока хозяйка не скажет, что тебя отпускает. Поэтому закрой свое жало, завали его. И слушай внимательно, что тебе говорит серьезный умный человек. Ты же дебилка, не понимаешь вообще, в принципе, ничего, что тебе говорят. Ты можешь только трындеть без умолка и читать свой вонючий скрипт. Это не приведет вообще никакому результату, ни одно твое бессмысленное, тупое действие. Поэтому единственное, что тебе остается, упасть на колени, сказать спасибо, моя госпожа, за напутствие, простите меня и не наносите мне увечий, я буду хорошей девочкой, поцеловать мне пятки и уползти в свою вонючую нору. Ты одно и то же трындишь уже несколько минут. Я тебя возьму за горло и буду бережно его держать до тех пор, пока ты не поумнеешь, кровь к остаткам твоего серого вещества не прильет, и ты не бросишь эту чмошную работу, не будешь людям своим противным гундосым голосом трындеть в трубку. И ты пойдешь по призванию работать, бутылки собирать, я не знаю, в мусорниках рыться, то, для чего ты создана, потому что сейчас ты не на своем пути. Ты сейчас, я тварь тебя не отпускала. Да. Здравствуйте, агент финансовой и правовой безопасности Базаркина Анастасия Валерьевна. Лариса Викторовна. Да. По поводу вашего договора звоню в компанию Фастмания. Скажите, пожалуйста, когда планируете оплачивать? Вы сначала скажите, пожалуйста, какое вы отношение имеете к данным отношениям моим с кредитором? Мы работаем на основании агентского договора. Вы, Лариса Викторовна, я так понимаю, еще не заходили в свой личный кабинет, да, и не смотрели? Не, не зайду. Я буду ждать, пока мне кредитор письмо придет. Б пришлет. А, да, кредит, ага. А кредитор вам прислал в личном кабинете. Не, она в личном кабинете так нельзя. Же, у нас в 230-м федеральном законе ничего. Зачем вы со мной одновременно хорошо, говорите? Внимательно, вот внимательно почитайте. Внимательно, более чем внимательно до самого читала. Конца. Не разговаривайте со мной одновременно. Почитайте. Зачем вы говорите со мной одновременно? До самого конца читайте. У вас проблемы какие-то? Зачем вы одновременно со мной говорите? Я вам говорю, прочитайте. Вы мне дадите сказать, или вы будете тарахтеть? Говорите, говорите. Так вот, у меня нет соглашения с кредитором о том, что меня можно уведомлять в личном кабинете. А в договоре у вас это прописано? А, нет, в договоре у меня это тоже не прописано, во-первых. Во-вторых, в 230-м федеральном законе, статье 9, ничего не сказано про договор. Там сказано про соглашение. Угу. Соглашение и договор – это, разные, разные юридические формы, естественно, имеется в виду в контексте данной статьи дополнительное соглашение. А в договоре у меня прописаны исключительно способы взаимодействия в силу данных обстоятельств. Подождите, зачем вы опять со мной одновременно говорите? Нарушаете и ждите. Что с вами не так? Зачем вы говорите постоянно со мной одновременно? Вы ходите по микрофинансовым организациям, деньги берете, а потом смеетесь. Посмеемся мы потом. Выключаем. До свидания. Ну, кто там, говорите? Говорите. Алло. Здравствуйте, меня зовут Полина Александровна, это столичное агентство по Ростову. Я являюсь специалистом финансового контроля, уведомляю вас о записи разговора. Светлану Яковлевну, слушайте. Вы уже меня слышите, я все так же с вашей компанией не обсуждаю свои финансовые вопросы, потому что кредитор мне не прислал уведомление о том, что привлек вас по 1005 статье. Так, а у нас с ним заключен агентский договор, и мы вам по этому поводу и звоним. Так, а меня уведомить нужно о том, что у вас заключен договор агентский. И пока меня не уведомили, ну, давайте с вами сейчас включим здравый смысл. Мне кредитор ничего не сообщил по этому поводу. У нас для вас есть информация. Пока вы не пройдете идентификацию, мы с вами вести диалог пока не можем. Аналогично вам могу сказать. Знаете? У меня тоже для вас есть информация, но пока кредитор меня не уведомил, мы с вами вести переговоры не можем. У нас есть все третье в любом случае ваши данные. Мы третьим лицом не являемся. Вы являетесь для меня третьим лицом, меня кредитор не уведомил о том, что вас привлек. Светлана Яковлевна, вы отказываетесь идентификацию проходить? Я вообще отказываюсь с вами общаться до тех пор, пока не пришло уведомление от кредитора. Вы должны понимать, что отказ от прохождения идентификации является уклонением от общения, может повлечь за собой повторные звонки. Мы чаще на это, поэтому, смотрите, по этому поводу уже вчера, по-моему, или позавчера мне звонили, я задала вопрос, девушка почему-то трубку бросила. А где написано в 230-м федеральном законе, что я обязана проходить идентификацию? И что, если я ее не я прохожу... Я сейчас с вами не могу вести диалог, к сожалению, из-за того, что вы мы не с вами ведем диалог на отстраненную тему, она не касается моих персональных данных, поэтому вы вполне можете вести со мной диалог. Это не я тема... Я диалог вести с вами не могу, значит, вешайте, пожалуйста, я трубку не знаю, и до свидания. Я разговариваю. В любом случае, если вы будете... Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Говори. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Александровна, это вы, я с вами говорю? Да, вы кто? Хорошо, Елена Александровна, вам звонят из компании МБ Финансы, специалист Макарова Елена Александровна, ведется запись разговора. Мы с вами связались для решения вопроса по вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Платежеру». На сегодняшний день сумма вашего долга составляет 38 222 рубля. Срок просрочки у вас уже 175 дней. Поэтому вам необходимо в течение 3 дней погасить задолженность до 14 апреля включительно. В какой день от вас поступает оплата? Спасибо за информацию. С третьими лицами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Мне кредитор пока не прислал уведомление о том, что привлек вашу компанию по агентскому договору. Елена Александровна, должна вас уведомить о том, что в случае непоступления платежа на счет кредитора до 14 апреля, после этой даты ваш договор будет оформляться для продажи по договору цессии по 382 статье Гражданского кодекса. Это уступка правотребования со всеми вытекающими последствиями неоплаты. Поэтому в ваших интересах решить этот вопрос все-таки напрямую с платежей. О наличии задолженности вы знаете. Вся информация отражена в личном кабинете. Сумма актуальна на сегодняшний день отражена в личном кабинете. Поэтому производите оплату и свяжитесь с нами 8-800-3-3-26-39. Угу. Спасибо за информацию. С вами я связываться не буду. Пока не пришло уведомление. По персональным данным у вас никаких изменений нет. Адрес проживания, телефон. Не могу с вами свои обсуждать персональные данные. Третье лицо. Всего доброго. До свидания. До свидания. We'll be right back.